Да, Лариса, именно это я хочу сказать. «Ты что?» — громко закричала я и попыталась ударить Гарика. Гарик прижал меня к себе и закрыл ладонью рот. «Все, что мы можем сделать для него, это вызвать милицию. Если кто-нибудь узнает, что ты была рядом, то начнут копать и докопаются до сути. Тебе это ни к чему». Гарик взял меня за руку и потащил к подъезду. Дома он первым делом достал сотовый и позвонил в милицию. А потом я сидела закутанная в теплый плед и пила горячий кофе, пытаясь согреться. Гарик не отходил от меня ни на шаг. «Меня трясет от холода», — не выдержав, простонала я. «Это не от холода, Лариса, это нервы». Я поставила чашку на стол и подошла к окну. Во дворе тревожно мигал огнями милицейский форт. Вскоре подъехала скорая. «Я же говорил, что его найдут», — сказал Гарик, обнимая меня. «Кстати, зачем он сюда приезжал?» «Хотел меня повидать». Потом появился незнакомец с чулком на голове. Он стрелял в меня, а попал в Сашку, я уверена в этом. Он приехал на копейки без номеров. Помнишь, я тебе говорила? Гарик выключил свет и отнес меня в спальню. Перед глазами возник Сашка, лежащий в луже крови. Он был чем-то похож на Рашида. Наверное, потому что все умершие похожи друг на друга. Смерть изменяет нас. Она делает нас жалкими. Прижавшись к Гарику, я заснула. Глава 19. Утром Гарик, как всегда, уехал на базар, оставив мне записку, что обязательно освободится пораньше. Я чувствовала себя совершенно разбитой и до обеда провалялась в постели. Около 2 часов я приняла ванну и стала бессмысленно ходить по квартире. Через несколько минут зазвонил звонок, и на пороге появился Толик. За одну ночь он постарел на несколько лет. Я сделала вид, что ничего не знаю о случившемся, и выдавила кислую улыбку —